Вот как? Очень здравая идея, одобрительно покачал головой Котор. Остальные были с ним абсолютно согласны. Конечно, здравая, ее предложила сама Эдливия, усмехнулась Танра и махнула рукой. Ну, пошли дальше. А куда мы вообще идем? Поинтересовалась Руби. В ответ эльфийка только загадочно улыбнулась. Дальнейший путь превратился в череду подъемов по закрученным лестницам с короткими переходами между ними. Когда же раздраженный дворф предложил использовать полет, Танра попросила его поберечь силы на потом. В конце концов, отряд оказался на коротенькой улочке всего с парой десятков домов. Лестницы наверх больше не было. Пришли. Поинтересовался Хаттер, оглядываясь по сторонам. На вид здешние домики не слишком отличались от виденных ранее. Почти. А вот теперь пригодится полет, нам надо туда, эльфийка указала вверх, где виднелась еще одна ветка. Благодаря усилиям магов, весь отряд с легкостью преодолел препятствие и оказался на последнем обжитом уровне. Теперь за спиной отряда был шикарный пейзаж ночного леса, а перед ними – роскошный особняк, окруженный очень аккуратным садом. «Вау!» – пораженно протянула Альвира, широко раскрыв глаза. «Это невероятно!» Все остальные полностью разделяли ее восхищение. Отряд дружно уставился на особняк, будто забыв о существовании всего остального мира. Единственный, кто ничего не понимала, оказалась Джумира. Для Химеры особняк не выглядел каким-то особенным. Да, он был красив, но не более того, и внизу они уже видели подобные ему по стилю. Недоуменно крутя головой, она же первая и заметила приближение вампира. «Привет, мист», Химера помахала ему рукой. Имя вампира заставило большую часть отряда встрепенуться и тоже поприветствовать его, но они быстро развернулись обратно. Заметив недоумение на лице Химеры, мист понимающе хмыкнул. «Подожди немного», — попросил он Химеру и ненадолго задумался. Через какое-то время вампир поставил свои ладони на одном уровне недалеко одна от другой и прикрыл глаза. Наклонив голову, Химера заинтересованно наблюдала за ним и внезапно увидела, как между ладонями появляются тоненькие ниточки. Постепенно они сплелись в нечто, напоминающее полупрозрачно-фиолетовую водянистую повязку с вкраплениями мелких точек. Вскоре маска растянулась и начала зарастать по краям чем-то, напоминавшим кожу. Последних штрихом стали две белых костяшки по бокам. Вампир протянул эту странную штуку Химере, используя вместо очков. Подозрительно обнюхав полученную вещь, Химера чуть брезгливо ухватилась за нее и развернула перед лицом, обернулась к особняку, и тоже застыла с приоткрытым ртом, как и ее товарищи до этого. Ныне перед ней открылась совсем иная картина. Особняк, который до этого казался ей просто деревянным зданием, сейчас выглядел как нечто прекрасное и эфемерное. Вся древесина, из которой он состоял, светилась ровным голубоватым светом, столь приятным, что Химере даже не хотелось моргать. Сад, на первый взгляд просто красивый, теперь же стал совсем сказочным, каждое деревце, куст, травинка тоже были охвачены этим голубоватым сиянием, а небольшие озера словно парили в воздухе между ними. Обернувшись, Химера хотела поблагодарить вампира, но заметила лес и забыла, что хотела сказать. Лес, казавшийся просто темным скоплением деревьев, ныне разделился на несколько полос. Дальняя полоса так и осталась по большей части темной, но та, что была ближе к столице, отсвечивала легкими бликами. Чтобы подтвердить свою догадку, Химера подошла к самому краю ветки и склонилась вниз. Как она и ожидала, поля и деревья поблизости от гигантского дуба словно были залиты светящейся бирюзой, от которой поднималась легкая голубоватая дымка. С огромным удивлением прозревшая Химера наблюдала за ранее скрытой от нее частью этого мира и искренне считала ее прекрасной. «Что это? Не видела никогда. Такой красоты!» – спросила она у подошедшего вампира, ответила ей, впрочем, Танра, которая все-таки оторвалась от созерцания особняка и теперь тоже любовалась лесом. «Это мана. Из-за близости источника она в огромных количествах накопилась в первородном дубе и его окрестностях», – эльфийка с улыбкой покачала головой. «Я была здесь тысячи раз и все равно не могу привыкнуть. Хочу жить в таком месте», – на выдохе сообщила Джумира. «И хочу видеть. Вот так всегда. Тогда у меня для тебя сразу две плохие новости», — хмыкнул вампир. Повернувшись к эльфийке, он кивнул на особняк. «Дай угадаю, это домик Эдливии. Как ты догадался?» Приподняв бровь, поинтересовалась Танра. «Да так, само в голову пришло. Забавно выходит, изумрудная богиня на самом верху в виде символа, и совет старейшин в самом низу, как серые кардиналы, вампир приподнял уголки губ в усмешке. Внутрь зайти можно, можно, но там все равно пусто. Все вещи изумрудной богини, которые еще не поглотило время, хранятся в сокровищнице. А вот где она, знают только старейшины. Кстати, о них, перебил ее вампир и заговорил громче. Они нас ждут, всех. Я выбил у них возможность побывать в источнике. Что? Раздались удивленные восклицания со стороны магов. Новость все-таки смогла вырвать их из транса. Танра тоже выглядела ошеломленной. Ты серьезно? Вполне. Так что давайте, шнел. Мист указал на сотворенную из крови платформу. Сюда вы и завтра сможете вернуться. Хотя часть слов и была сказана на незнакомом языке, смысл поняли все. Пусть не бегом, но быстрым шагом они тут же направились к платформе и спустя минуту уже подлетали к ярусу старейшин. Какое-то время вампир дал спутникам полюбоваться первой полосой леса и полями, которые вызвали еще один вздох удивления, но затем направил платформу к уже знакомому ему зданию. По-хозяйски распахнув створчатые двери, он впустил всех внутрь, где их уже ждали старейшины. Заметив последних, Эфириэль тут же рухнула на одно колено и почтительно склонила голову, Танра же ограничилась неглубоким поклоном. Мирея отличилась своим знанием поклона дружбы, а все остальные кланялись, как умели. Вампир правила приличия привычно по-свойски проигнорировал. «Думаю, ваш товарищ уже объяснил вам, зачем мы здесь собрались», «Так что я не стану утомлять вас долгими речами», — объявила Фолиниэль и раскрыла дверь в зал с семью тронами. «За что мы все вам очень благодарны», — послал ей улыбку вампир и повернулся к Эфириэль. «Ну, глупая эльфийка, веди». «Что? Куда? Я? Почему?» Жутко растерялась Эфириэль, когда вампир подошел к ней и протянул руку. «Я свою часть договора выполнил, теперь ты выполняй свою», — одними губами прошептал вампир, не теряя ехидной ухмылки. Только спустя пару секунд к эльфийке пришло понимание, и она, отряхнувшись, ухватилась за руку вампира и прошла с ним в начало их строя. Следуя за старейшинами, отряд направился к полости в стволе древнего дуба. Прикрыв на секунду глаза, Этридиэль развела руки в стороны, и вслед за ее жестом то же самое произошло и с темной стеной, перекрывавшей доступ к источнику, которая оказалась крайне мощным физическим барьером. Гул, который до этого был едва слышным, теперь стал ощутимо громче, а вампиру и остальным, наконец, открылся вид на источник. Вампир, видевший его искаженное отражение в кошмаре Фолиниэль, лишь отметил для себя другой, голубовато-фиолетовый, цвет ревущего потока и силу, которая от него текла и которую он чувствовал, даже не являясь магом. У эльфийки же, стоявшей рядом с ним, ноги подкашивались от страха. «И мы должны войти туда». Осевшим голосом поинтересовалась Альвира. Услышав вопрос, Этридиэль ехидно оскалилась. Заметив это, Фолиниэль предусмотрительно опередила ее с ответом. «Да, на самом деле это не так страшно, как выглядит со стороны. Главное правило – не пытайтесь использовать все свои силы, когда почувствуете слияние, иначе мигом заработаете магическое истощение и ожоги. Для первого посещения я рекомендую вам 2 минуты. Первыми пусть идут все, кто регулярно практикует магию. Я зайду вместе с вами». Первым к эльфийке в очках, как ни странно, двинулся Котор. В отличие от остальных, на его лице не было страха, наоборот, источник произвел на него завораживающее действие. За ним неторопливо потопал Хаттер, старательно изображая важность. Альвира двинулась вперед, нервно улыбаясь и негромко подбадривая Дефуса теми словами, которые хотела услышать сама, а Эфириэль вампиру пришлось даже слегка подтолкнуть. Танра же хоть и побледнела, к источнику двинулась без понуканий. Заметив ее, Трестизаэль и Региниэль нахмурились, но, покосившись на вампира, промолчали и сделали вид, что совсем не против ее присутствия. Попросив всех магов собраться в круг, Фолиниэль грациозно подняла руки и быстро создала под ними ледяную платформу, на которой они, немедля, влетели в поток. «Ух, какого? Ох, вау! Ох ты ж ядрить твою налево и направо!» — раздалось из стана магов спустя пару секунд. Приготовившиеся к давлению, маги удивленно распрямляли плечи и оглядывались друг на друга. «Я будто лет на 100 помолодел». Дворф удивленно двигал руками, не замечая возникающих в высоте фонтанов воды, которые, впрочем, мгновенно исчезали под силой потока. Силушка по рукам так и прет. Наверное, так чувствуют себя архимаги. Дефус удивленно смотрел на свои руки, охваченные подконтрольным ему огнем. «А нет, братец, думаю, так чувствуют себя только боги», — ответил ему дворф, довольно разминавший спину. Котор молча закрыл глаза и задрал к небу голову с улыбкой на устах, а Альвира, несколько раз пытавшаяся что-то сказать, просто подняла вверх руки и со смехом выпустила двух огненных змеев, которые умчались куда-то в небо. Эфириэль с удивлением оглядывалась на своих товарищей, восторженно попискивая и не замечая, как на ее одежде распускаются цветы. Танра же села в позу лотоса и, достав откуда-то гребень, прорастила из него полуметровую цветущую ветвь. Фолиниэль единственная осталась полностью спокойной и с понимающим выражением оглядывала своих подопечных. Две минуты пролетели незаметно, и только когда ледяная платформа вылетела из потока, маги начали приходить в себя. «Ой, уже все!» – разочарованно вздохнула Альвира. «Я точно могу продержаться еще пару минут. Хватит с тебя!» – вампир закатил рукав ее рубашки и продемонстрировал девушке ее же руку. Линии вен на ней теперь сияли голубым, просвечивая сквозь кожу. Остальные маги, заметив это, тоже осмотрели свои руки. Эффект был таким же. «Это скоро пройдет», — успокоила их Фолиниэль. «Теперь ваш магический потенциал вырос где-то на 1 или 2 десятых от того, что было раньше, в зависимости от изначального уровня. Начинающим магам достается чуть больше. Вторыми в источник отправились те, кто часто пользовался артефактами, Мирея, Ладгер и Руби. В отличие от первой группы, у них никаких побочных эффектов не возникло, но после возвращения Мирея отметила, что чувствует себя полной энергии. Поправив очки, умудренная опытом эльфийка пояснила, что теперь им всем будет гораздо проще контролировать артефактную магию, а у особо везучих, возможно, даже проявится дар, при условии, что у них в предках хоть когда-то были маги. Мирея и Ладгер на это уточнение внимания не обратили, а вот Руби задумалась, пытаясь припомнить свою родословную. Последними в источник должны были отправиться мисты Джумера, но последняя, осторожно погрузив в поток руку на пару секунд, отказалась напрочь, на ее коже вздулись болезненные волдыри, которые пришлось залечивать эльфийке. Раздевшись по пояс, при этом зачем-то оставив перчатки, мист спокойно направился к источнику в одиночку. Ограничивать время вампиру никто не стал, наоборот, старейшины наблюдали за ним с явным интересом. Поначалу не происходило ровным счетом ничего. На третьей минуте на коже вампира начали появляться глубокие ожоги, с которыми, по его признанию, перестала справляться первичная регенерация. На предложение обеспокоенных эльфов сейчас же закончить вампир, впрочем, с усмешкой покачал головой. Зато к началу шестой минуты старейшины внезапно заволновались, в глубоких ромбических ранах на руках и груди вампира засверкали первые голубоватые капли. Что? Вампира заинтересовали их переглядывания. Это... Форма маны может быть крайне опасна. Думаю, стоит закончить эксперимент, задумчиво произнесла Фолиниэль. О, так это вот оно самое. Вампир с интересом поднес раненую руку к своему лицу и пригляделся. Занятно. Занятно ха. Хорош, не удержалась от комментария Этридиэль. Обычно в таких случаях уже начиналась агония. Так-то, наверняка, от боли отмахнулся вампир. К тому же сами капли очень слабо жгут. Но даже с маной в моем теле я не чувствую вашей магии. Пожалуй, стоит подождать подольше. Появление у тебя способностей можно было бы считать необъяснимым чудом. Внезапно раздался безэмоциональный голос. Остальные старейшины с плохо скрываемым раздражением посмотрели на своего товарища, но слова уже были сказаны. Да, по лицу вампира, когда он посмотрел на Фолиниэль, было невозможно прочесть его эмоции. Да, вынуждена была признать эльфийка, нервно поправив очки. «Мда уж!» – протянул вампир и внезапно ухмыльнулся. И тут чудо не произошло. Эльфы удивленно воззрились на него. «Ты не сильно расстроился?» – выразила общую мысль Этридиэль. Вампир пожал плечами. «О, я просто привык. С магией у меня всегда были сложные отношения. Но ведь ничего, если я побуду здесь еще немного». Отказывать ему не стали. Перестав обращать на эльфов внимание, вампир вновь заинтересованно посмотрел на рану. Вид голубой капли, постепенно разраставшийся, дразнил вампира, представлявшего, что с этим мог бы сделать маг. Решив как минимум оставить себе сувениры, Вампир решительно затянул рану и с удивлением воззрился на едва заметный бугорок на коже. Разрезав рану обратно, мист уже по-новому взглянул на затвердевшую каплю, которая мешала ране зарастать. «Что там такое?» Этридиэль заинтересовалась его выражением лица. «Давай уже заканчивать». Вместо ответа вампир прикрыл глаза и оскалился. Ткани на его руке заходили волнами, нарастая до такого уровня, что рука увеличивалась почти до размеров тела, а затем сжимаясь в попытках раздавить крохотный голубой кристалл, который отчаянно сопротивлялся. Эльфы и отряд с удивлением наблюдали за метаморфозами вампира и тем, как он постоянно заглядывает в свою рану. Глаза вампира при этом безумно блестели. В конце концов он выдернул окрепший до уровня алмаза кристалл вместе с наросшими тканями и попросту оставил кучу плоти висеть рядом с собой. Почти мгновенно регенерировав, вампир уже самостоятельно разрезал руку вдоль и принялся ждать. Когда же в ране скопилось сразу несколько капель, вампир сделал то, что вряд ли бы пришло в голову кому-то другому. Он аккуратно смешал еще не затвердевшую жидкость с потоками своей крови. А секунду спустя с широким оскалом наблюдал, как голубоватый поток постепенно распространяется по его руке. Впрочем, и сама рука при этом изменялась, становилась все меньше, утонченнее, женственнее. Точно воспроизвелись даже старые шрамы, и пока Альвира с удивлением осматривала свою руку, точную копию которой она теперь наблюдала у вампира, он направил видоизмененную конечность вверх, как делала девушка совсем недавно, и прикрыл глаза. А секунду спустя весь поток утонул в ярком пламени. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Итак, поскольку я планирую после окончания книги править различные мелочи, хотелось бы воспользоваться столь прекрасной возможностью интернета и получить фидбэк. Если вы в процессе чтения замечали какие-то мелкие ошибки и ляпы, буду рад, если вы о них отпишетесь, а для самых неленивых есть еще одна просьба, описать то, как по итогу НГО количество глав вы видите личности, характеры следующих персонажей: Мист, Мирея, Альвира, Котор, Хаттер, Диффуз, Эфириэль, Танра. Глава 46. Альтернативные пути. 5 первого месяца тьмы, 3127 года. Ночь. Рев пламени на какое-то время перекрыл даже гул самого источника. Большая часть огня, вихрясь, рванулась вверх по стволу, однако и в сторону наблюдателей понеслась волна жара. Впрочем, рефлексы всех присутствующих магов были на высоте, засверкали магические заслоны, и, ударившись о них, огонь откатился назад. Когда же пламя развеялось, все пораженно уставились на вампира. Нижнюю его половину защитила, как ни странно, одежда. Проявившиеся на ней изломанные линии и странные по местным меркам руны ныне ярко светились зеленоватым оттенком. Голову и шею спасло уже нечто иное, черный многогранный барьер, возникший за мгновение до взрыва. Зато все, что располагалось между ними, наглядно демонстрировало, почему с магией шутить не стоит. Три четверти туловища вампира, включая его левую руку, просто испарились. Правая рука и тонкая полоска ткани рядом с ней висели разодранными ошметками. Нетронутыми остались только кости, которые у вампира оказались почему-то серебристого цвета, но то, как они удерживались меж собой, было для всех загадкой. «Он жив?» – ошеломленно спросил Регениэль, заметив, что скелет вампира слегка покачивается, а несколько тонких потоков крови из раненой руки рванулись куда-то вверх. Как главу клана лекарей, четко знавшего различия между смертельными и несмертельными ранами, увиденное потрясло его до глубины души. Отвечать ему никто не спешил. Струйки крови быстро вернулись, таща за собой перчатку, в которой что-то металлически позвякивало, а спустя секунду черный ромбический щит спал с головы вампира. Опустив взгляд, мист равнодушно осмотрел свой же скелет и беззвучно пошевелил губами. «Ты гляди, ругается», — выдохнул дворф, у которого было достаточно опыта, чтобы различать матерщину по одному движению губ, причем на любом языке. Позади него раздалось несколько нервных смешков, многим было не слишком-то просто поверить в увиденное. В зал, тем временем, с улицы влетело целое озеро крови, которое тут же направилось к вампиру. Впрочем, процесс восстановления начался еще до его прибытия, Прямо на глазах у отряда и эльфов по хребту вампира начали нарастать первые ткани, соединяющие позвонки привычным образом. К тому моменту, как потоки крови коснулись его, вампир уже отрастил себе добрую половину тела, так что спустя всего полминуты он был как новенький. Вылетев из источника, он спокойно опустился рядом с эльфами. «Прошу прощения, не ожидал, что огонь выйдет настолько сильным. Угу. Да ничего, главное, что никто не пострадал», только и смогла ответить Фолиниэль. «Это невозможно, это решительно невозможно». Внезапно грохнул посохом об пол Регениэль. «Как кто-то может выжить после таких ран?» «Каких ран?» Вампир демонстративно оглядел свое тело и усмехнулся. «Не вижу никаких ран. Да ты, да хрен с ними, с ранами, старик. У упырей тоже регенерация есть, плевать. Другое дело, что он смог использовать нашу магию. Он и намеренин, чужак, стал магом». Оборвала старшего товарища Этридиэль, глядя на вампира широко открытыми глазами. «Вообще-то нет, я смог что-то сделать только тогда, когда мана в буквальном смысле потекла у меня по венам. Я все еще не могу ее почувствовать или собирать из окружающего пространства, как это делают ваши маги. К тому же, заклинанием вашим я не обучен, и призвал то, что проще всего представить, огонь», чуть разочарованно усмехнулся вампир. «Ах, вот оно как», по тону Этридиэль было непонятно, разочарованы они или рада, хотя несколько других старейшин, не особенно скрываясь, издали облегченный вздох. «Но даже если так, это уникальный случай. Хаем, это, по сути, весьма похоже на использование артефакта, только вместо драгоценного камня, твое тело, а заряжаться можно только тут. Выходит, перед каждым заклинанием нужно снова посещать источник, это не очень эффективно, но все равно. О, я уже продумал этот момент, так что одного посещения мне будет хватать надолго», широко улыбнулся Мист. Погрузив левую руку в поток крови, он направил правую в сторону источника. «Что вы собираетесь делать?» С опаской поинтересовалась едва пришедшая в себя Фолиниэль. «Дополнительные заряды, конечно же». Рука вампира, направленная в сторону источника, начала стремительно разбухать. Разрастаясь, словно древесные корни, мышцы и иные ткани быстро двинулись вперед и пересекли черту синеватого воздуха, после чего начали крепиться к стенам. Темп их роста был таков, что спустя всего минуту вертикальная полость в гигантском дубе, сквозь которую из земли в небо шел источник, стала выглядеть словно кровоточащая утроба невиданного чудища. Для данного эффекта вампиру пришлось потратить практически всю кровь из не слишком маленького озера, но, судя по виду, результатами он был вполне доволен. Эльфов же, как, впрочем, и всех остальных, увиденное потрясло даже больше, чем предел выживаемости вампира. Как я уже упоминал, с магией у меня всегда были проблемы, ну, не считая кровавой, конечно же, прервал наступившую тишину Мист. В моем мире существовали, да, впрочем, и сейчас существуют три разные магические системы, которые возникли уже после моего рождения, и ни одна из них не далась мне легко. Порой новички, рожденные с особым даром, в первые же месяцы своего обучения осваивали то, на что у меня уходили годы или десятилетия. Однако, вампир слегка склонил голову и пожал плечами, благодаря уже имеющимся способностям и огромному опыту мне уже не раз доводилось отыскивать такие способы применения магии, которые не пришли бы в голову никому другому. Так что, я уже привык искать везде альтернативные пути. Альтернативные пути. Альтернативные пути. Да это же кощунство. Внезапно раздался голос Регениэля. Лицо старого эльфа исказилось от ярости, а его руки крепко сжимали деревянный посох. «Как ты посмел замарать нашу святыню своими треклятыми отростками? Ты только посмотри, во что она превратилась!» «Замарал! О чем ты?» Мист приподнял одну бровь. «Через пару минут, когда образуются капли маны, я все уберу, и там даже следов не останется. А вот это еще одна проблема, рядом с Регениэлем стал Трестизаэль, говорящий, как всегда, абсолютно безэмоционально. Бросив на вампира холодный взгляд, он повернулся к главе старейшин. «Я считаю, что мы совершили ошибку. Его не следовало сюда допускать. Кто за то, чтобы уничтожить его и свидетелей сейчас, пока не стало слишком поздно?» Свою руку Трестизаэль поднял сразу же, вскоре к ней присоединилась и рука Регениэля. Оба с нетерпением посмотрели на своих товарищей, находившихся в замешательстве. В зале в тот момент возникло почти физически ощутимое напряжение. Расслабленные совсем недавно наемники теперь с опаской глядели на старейшин, сами же старые эльфы явно хотели увидеть реакцию вампира. Он, впрочем, молча ожидал продолжения. «Уничтожить? Вы о чем?» Эфириэль пораженно смотрела на своих сородичей. «Вы хотите убить всех нас? Вас, юная леди, мы не станем убивать, только чужаков», — раздался твердый голос Регинииля. Он крепко сжимал свой посох, буравя вампира ненавидящим взглядом. «Ибо мы совершили ошибку и должны ее исправить. Регинииль, Тристизаэль, прекратите немедленно. Вы действуете безрассудно», — раздался стальной голос Фалиниэль. Эльфийка гневно смотрела на своих товарищей, в то же время стараясь не упускать из вида вампира. «Вы подвергаете опасности жизни жителей столицы. Если он выйдет отсюда, то подвергнет опасности всю нашу расу», — вскричал Регинииль. «Да знаю я, что он сможет использовать силу истока, да еще и так отвратительно, думаешь, дал бы свое согласие на это? Он гребаный паразит, которого нельзя выпускать за пределы этого зала. Господа, господа, да что с вами такое? Вы меня разочаровываете», — Мист подсокал языком и покачал головой. «Во-первых, почему вы так испугались этого моего усиления? Мы ведь с вами союзники, с чего вообще мне нападать на вас? Во-вторых, за кого вы меня принимаете? Опасность для всей расы — что за чушь? Даже если бы эльфы вдруг решили объявить мне войну, я ни в коем случае не стал бы уничтожать вашу расу, я бы убил только самых активных агрессоров и постарался бы снова заключить мир. Ну, и в-третьих, никак не пойму, с какой стати вы думаете, что сможете убить меня здесь? Да, конечно, источник рядом, а вы все могущественные маги, но кто сказал, что у вас будет время использовать хоть одно заклинание?» Внезапно ноги вампира оказались вмурованы в ледяные колодки. Мист покосился на самого молчаливого из старейшин и вопросительно приподнял бровь, как бы спрашивая: «Ну ты-то чего? Прекратить, Урагиэль». Фалиниэль резко развернулась и грохнула своей тростью по деревянному полу, оставив глубокую вмятину. Молчаливый эльф пожал плечами, покачал головой и слегка скривил губы. Его сестра перевела: «Братец говорит, что заклинаниям много времени не нужно. Он, если что, против твоего убийства, просто ему не нравится, когда нам угрожают. Как ты это поняла вообще?» Вампир недоуменно прищурился, потом хмыкнул и пожал плечами. «Я, если что, тоже совершенно не хочу никого из вас убивать, наоборот, пытаюсь не обращать внимания на открытую агрессию и решить ситуацию миром. И я даже не угрожал, а просто предупреждал. Так-то мне тоже много времени не нужно». Последние слова вампира явно пришлись не по вкусу Фалиниэль, но, тем не менее, она выдавила из себя улыбку и слегка кивнула вампиру. «Мы очень ценим ваше терпение. От лица всего совета старейшин я приношу извинения за поведение моих товарищей и надеюсь, что это не повлияет на наши отношения». «Конечно, никаких проблем», — вампир дружелюбно улыбнулся в ответ. «Ты еще и извиняешься перед ним. Ты совсем выжила из ума». Регинииль пораженно уставился на Фалиниэль. Оглядев комнату, он внезапно понял, что никто больше так и не поднял руку. Все старейшины, кроме Тристизаэля, ныне смотрели на него укоризненными взглядами. Скрипнув зубами, эльф зашипел, словно придушенная змея. «Разваливающаяся на части идиотка и толпа безмозглых молокососов. Жадность затмила вам разум. Вы все так хотите его силы, что не заметите, как она поглотит вас». Трелли Двимит Блиден Элчн. Так и не дождавшись реакции на свои слова, старый эльф резко развернулся, заставив свои длинные седые волосы взметнуться, и вышел из зала. Тристизаэль молча оглядел весь зал и вышел следом. Давудиэль, не выдержав, последовал за ним. «Блядский цирк», — внезапно хохотнула Танра, сказав вслух то, о чем думал в тот момент вампир. «А я-то думала, что Сильви преувеличивала, когда описывала ваши регулярные заседания. Интересно, а почему у старейшин нет такой железной выдержки, как та, которой они требуют от своих последователей? Я попрошу вас воздержаться от комментариев, Танрадиэль. Вы здесь в качестве гостя, так что ведите себя соответственно». Услышав свое полное имя, Танра слегка поморщилась и посмотрела на Фалиниэль. Какое-то время эльфийки буравили друг друга взглядами, но вскоре Танра предпочла сдаться. Изобразив поклон, она быстро отвернулась. «Можете не утруждать себя вежливостью, глава», — произнес Мист прежде, чем эльфийка успела вновь натянуть на лицо улыбку. «У нас ведь с вами доверительные отношения, так что в этом нет необходимости». Несколько секунд Фолиниэль пристально рассматривала вампира, пытаясь обнаружить признаки насмешки, но затем молча кивнула. Знаками подозвав к себе Киндралиля и Валиля, она что-то им тихо сказала, после чего, попрощавшись, все трое удалились вслед за своими товарищами. «Ну, хотя бы до драки не дошло», — философски отметил Хаттер, почесав бороду. «А то у нас порой такое бывало». Еще раз глянув на корневидную массу тканей, тянущуюся от руки вампира к источнику, дворф поинтересовался. «А ты долго, кстати, так стоять-то будешь?» «Ну, пожалуй, еще минут 20 или чуть больше», чуть задумавшись, ответил Мист. «Не хочу совсем уж злоупотреблять гостеприимством. А вообще, я вас здесь не держу. Можете идти отсыпаться, дело-то к утру идет. Танра, проведешь их обратно?» «Конечно». Помахав на прощание вампиру, члены отряда потянулись наружу. Единственным, кто не торопился, был Ладгер. Дождавшись, пока остальные окажутся на улице, он повернулся к единственной оставшейся эльфийке. «Прошу прощения, я не знаю вашего имени, Этридиэль». «А что?» Эльфийка заинтересованно склонила голову, осматривая охотника. «Уважаемая Этридиэль, не могли бы вы подсказать, как мне здесь найти одну эльфийку?» Ладгер на мгновение замялся. «Мы с ней были знакомы. Ее зовут Хилариэль. Хилариэль, та, которой мы пару лет назад пожаловали титул спасительница. Насколько я помню, она также получила дом в столице». В глазах эльфийки мелькнуло понимание. «Так ты, выходит, тот самый белый кот. Ну надо же, я помню ее рассказ. Хорошо, я найду ее адрес и позже передам тебе. У меня есть идея получше», — внезапно прервал ее вампир. Заметив вопросительные взгляды, он пояснил. «Они ведь тогда эльфов вдвоем спасали, но титул получила только Хилариэль. А завтра, вернее, уже сегодня вечером, вы все равно собирались вручать такой же титул мне. Так вручите два. Два». Секунду спустя до Этридиэль дошло. «А, вот как, и правда должно получиться хорошо. Хилариэль наверняка будет на празднестве, так что ее даже искать не придется, сама на сцену выбежит, когда тебя увидит». Эльфийка весело подмигнула охотнику. Тот на мгновение потерял дар речи, но вскоре пришел в себя. Поклонившись и поблагодарив ее, он, окрыленный, пошел догонять остальных. Проводив его взглядом, Этридиэль усмехнулась. «Хорошо придумано», — отметила она, покосившись на вампира. «Ага, должна получиться красивая сцена», — согласился Мист и, пожав плечами, добавил. «А кроме того, это заложит в молодых эльфов понимание того, что не все люди — злобные создания. А то они только и слышат, что о войне, и это не слишком хорошо для наших планов». Какое-то время Этридиэль с удивлением рассматривала вампира, будто увидела его в первый раз, после чего махнула рукой. «Что? Использовать нужно любую возможность, тем более, что их история уже была знакома многим, если судить по рассказам Эфириэль. Да нет, ничего. Мне и самой стоило об этом подумать. Кстати, а когда ты говорил, что можешь убить нас, ты блефовал? Или в одной из них есть какая-то чудо-магия из твоего мира?» Эльфийка указала на перчатки вампира. «Как та, которой ты защитил свою голову, только атакующая». Стянув с левой руки перчатку, вампир чуть демонстративно пошевелил пальцами. Черные кольца, по 5 на каждом пальце, поблескивали матовой гладью. Надев перчатку обратно, он улыбнулся эльфийке и просто сказал: «Может быть». Спустя полчаса процесс сбора маны подошел к концу. Под удивленными взглядами близнецов куча ткани весьма резво свернулась в небольших размеров мясные шарики, которые быстро заросли кожей и отправились куда-то в небеса. Каждый из них содержал в себе драгоценную каплю маны. «И сколько их?» — поинтересовалась Этридиэль, глядя на очередную партию. «Хм, 3117, быстро подсчитал Мист. «Но это одиночные капли. Чтобы добиться той же силы взрыва, что и в первый раз, мне понадобится 12. Теперь мне, однако, интересны две вещи. Во-первых, сколько капель вмещали в себя ваши смертники?» Упоминание о смертниках заставило эльфийку скривиться, но она честно попыталась вспомнить. Потом покачала головой. «Не могу подсчитать, у них процесс сбора был иным. Может, пару сотен, может, 1000. А второй вопрос?» Вампир с интересом покосился на собеседницу. Как сложно научиться дикому пламени? Ответ был немного предсказуем. Сложно. На этом моменте вампир предпочел попрощаться с близнецами и вернуться к остальным. Потрепав за ухом Халфринда, который возлежал на лужайке у дома так, чтобы одним глазом заглядывать внутрь через окно, вампир притянул немного крови и поглотил ее, сделав запас в желудке, и только затем вошел внутрь. Как оказалось, перед сном отряд решил воспользоваться бассейном на нижнем этаже, так что первым, кого встретил вампир, оказался глазадый дворф, через два этажа что-то вещавший о разнице в построении магических водных конструкций. Отвечавшая ему Танра закончила спор, как только увидела вампира. Так как насчет личной экскурсии? Нет уж, на сегодня хватит, жестом прервал ее вампир. Думаю, ничего не случится, если ты познакомишь меня с Сильви завтра. Тогда же и поговорим. Ау, ну ладно, чуток подумав, не стала спорить эльфийка. Тогда я, пожалуй, присоединюсь к остальным. А ты? А я лягу спать. Общение со старейшинами меня порядком утомило. А во, эльфийка с интересом прищурилась. Переговоры были настолько непростыми, тогда не буду задерживать. Доброй ночи. Спасибо, улыбнулся в ответ вампир. Улыбка сползла с лица вампира в тот же момент, как он закрыл дверь своей комнаты. Закатив глаза, он беззвучно чертыхнулся и открыл окно. Оглядев пустующую улицу, Мист довольно кивнул. Сделав несколько сложных движений, он временно перекрыл окно подергивающейся дымкой, а сам выставил вперед правую руку. Рост тканей возобновился, однако теперь они не стремились расползтись по комнате, наоборот, собирались в одном месте, постепенно формируя человеческую фигуру. Спустя минуту напротив вампира уже стоял его точный безголовый клон. Спустя две, клон обзавелся похожей одеждой, наспех сплетенной из волос, и, собственно, головой. Пустой, впрочем, мозг был единственным органом, который вампиру еще ни разу не удалось воспроизвести. Так что управлять клоном ему приходилось вручную, правда, задание у клона было не слишком сложным. Приказав ему лечь на кровать, вампир поставил привычный для таких случаев кровавый щит, сам же убрал с окна ненужную более руну. Активировав кольцо иллюзий, вампир вылетел в окно. После столь бурной ночи сон к Регине Илю не шел, однако старый эльф был этому только рад. В отличие от остальных, увиденное у источника поразило его. Каким бы добрым ни притворялся этот чужак, Региниля это не могло обмануть. Весь его опыт говорил, что ничего хорошего ждать от подобного существа не стоит. Тем не менее, этот же опыт говорил, что само существо ждать непременно стоит. У эльфа не было никаких сомнений, что за ним придут. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, но придут. Раздавшийся скрип двери заставил старого эльфа беззвучно усмехнуться. Щит тут же обволок его тело, а твердость посоха в руках придавала немалой уверенности. Шаги гостя, решившего наведаться к нему в 4 утра, приблизились к двери комнаты и замерли. Легким движением посоха эльф заставил дверь открыться. Воздушные лезвия и ловушка над дверью ждали только его мысленного приказа. «Только попробуй, старый болван, только попробуй меня так поприветствовать». «Мало ты уже устроил». Внезапно раздался женский голос. Постукивая тростью, в комнату вошла подтянутая эльфийка в очках. Поправив их на переносице, она недовольно уставилась на Региниэля. «Чтоб тебя, Фолиниэль!» Эльф раздраженно дернул посохом, развинчивая лезвие. «Чего притопало посреди ночи? Я тут другого гостя ожидаю. Чего притопало? Пф, а то ты не знаешь, о чем я хочу поговорить». Фолиниэль раздраженно фыркнула и уселась за стол. «И вообще, ты серьезно думаешь, что он вот так подставится? Мы всего пару часов назад обсуждали его интеллект. Да-да, видит намного шагов вперед. Что ж этот урод тогда не подумал, какое к нему будет отношение после того, что он вытворит в источнике? А, Региниэль, ты...» «Преувеличиваю». Эльф крепче сжал свой посох. «Раздуваю. Да херас два, Фли, херас два. Он, гребаный паразит, и то, что вы с ним решили якшаться, вас погубит, ах». Региниэль раздраженно фыркнул. «Тебе налить чего-нибудь?» «Да, будь так добр». Эльфийка чинно положила трость к себе на колени, как делала всегда. «Если думаешь меня переубедить». Начал было эльф, доставая посуду, но в следующую секунду его оточенная за века интуиция заставила его активировать телесную защиту. Клинок, который должен был перерезать ему горло, звякнул, встретившись с барьером. Развернувшись, Регениэль ткнул посохом в грудь эльфийки, глаза которой теперь имели красную радужку и крестообразные зрачки. Ветряные лезвия обрушились на эльфийку, но были втянуты куда-то внутрь ее тела. «Тва!» — попытался сказать эльф и внезапно схватился за горло. На его шее появилась тонкая, но глубокая полоска, его голосовые связки оказались перерезаны. Следующая волна боли пошла от руки, державшей посох. Уронив деревяшку, Регениэль поднял голову и встретился глазами с эльфийкой, кожа которой ходила волнами.